Глава 21. Вологда. Апрель 2011 года. Черная, почти антрацитовая поверхность костюма, чем-то похожего на облегающий комбинезон боевого пловца, висел на одном из стендов испытательной лаборатории. Возле него столпилось несколько человек, возглавляемых Никитой. Шульгин с лазерной указкой в руках гонял яркую красную точку по тем местам, которые требовали объяснения. «Начну с самого важного компонента, как вес бриза», — сказал главный инженер Волхв с 9-м рангом. «Нам не удалось сохранить первоначальный параметр, как вы хотели, Никита Анатольевич. Увеличение веса от первоначального превышает допустимый на 200 граммов. На практике такое увеличение совершенно не сказывается. Наш работник, совсем не боец с железными мышцами, не ощутил дискомфорта. Мы специально надели на него броню, чтобы рассчитать полезную нагрузку, и погоняли как следует по полигону». Шульгин замолчал, чтобы прокашляться. Лазерная точка дернулась и снова застыла на одном месте. Никита с любопытством посмотрел на инженера. «Каков результат? Испытуемый жив?» «Да, вполне себе живчик», — усмехнулся Шульгин. «Так что первый параметр — вес, возможность находиться в костюме длительное время в комфортном состоянии и передвижение в нем оцениваю по высочайшему баллу. Без композитов нам было бы тяжелее подогнать нужный функционал к норме». «Хорошо. Дальше. Как защита?» Монтировали защиту послойно, как и предполагалось изначально. Внешняя ткань полностью отдана под динамическую защиту. Руны наносили с внутренней стороны, чтобы увеличить прочность и не дать защитным плетениям осыпаться после первых воздействий. Первый слой держит удар в течение 10-15 минут интенсивного воздействия. «Не совсем то, что я хотел», — покачал головой Никита. «Рассчитывал на 20 минут». «К сожалению, путем опытных вычислений эта цифра недостижима в ближайшее время», — покачал головой сибирцев, вклинившись в разговор, чтобы защитить своего подчиненного. «Мы работали в жесточайшем цейтноте». «Пусть так», — согласился Никита. «Продолжайте, Захар Викторович». Шульгин переместил точку лазера в середину броневого комбинезона. Второй слой отдали под аккумулирующие энергии плетения. Специальная разработка нашего концерна – самовосстанавливающиеся заряды питания от энергетических выбросов чужих магических ударов. В голосе инженера прозвучала гордость. «Даже так?» – Никита с уважением посмотрел на Шульгина. «Отрабатывали?» «Да, непрерывно били атакующими плетениями по броне, но аккумуляторы понизили свою емкость лишь на 10% от общего наполнения. Считаю, что достигнута оптимальная нижняя точка падения зарядов». И тем не менее, всего 15 минут на защиту первого слоя. «Увы», — развел руками Шульгин. «Современные виды магических плетений настолько мощны, что даже 10 минут удержания защитного слоя — уже прорыв». «Хорошо. Вы меня пока убеждаете», — легкая улыбка тронула губы Никиты. «Как насчет амортизации?» «Самая трудоемкая операция», — вздохнул сибирцев, стоявший по левую руку от хозяина. Пришлось привлекать специалистов разных направлений. Как вы сами себе представляете, Никита Анатольевич, если обычный патрон 12-го калибра влетает в зону первичной защиты комбинезона? Она, конечно, сработает, проверяли. Но как себя будет чувствовать боец? Это ведь как механическим молотом садануть по груди. В общем, амортизационное наполнение очень и очень заставило нас попотеть. И все же вы нашли выход? Или я не прав в своих ожиданиях? Никита заложил руки за спину и прошелся по небольшому свободному пятачку возле стенда. Остальные молчали, дав слово сибирцеву самому выкарабкиваться из ситуации. «Самым оптимальным считается тот вариант защиты, когда атакующее плетение вязнет на подлете к человеку, теряя свои динамические функции». Директор опытного отдела внимательно смотрел на молодого волхва, старательно меря еще расстояние от одного стенда до другого, где были развешаны бумажные схемы компонентов опытного образца бриза. Технологи предложили усилить первый слой дополнительными модулями, которые создают превентивное энергетическое поле для задержки любого предмета, начиная от удара ножа и заканчивая взрывной волной от гранатомета или осколков от разрыва снаряда, как вы и хотели в первоначальном варианте. Получается, что боец может быть защищен от поражения обычным боеприпасом до тех пор, пока держится первый слой. Никита молчал. Сибирцев почему-то почувствовал сгущающуюся духоту в лаборатории и незаметным движением ослабил узел галстука. 15 минут. задумчиво проговорил Никита, останавливаясь перед стендом со схемами. Для пехотных подразделений это ничтожно мало, но БРИС разрабатывается для спецопераций в первую очередь, и пока он будет проходить обкатку, у нас появится время устранить неувязки в защитном блоке комбинезона. А там подоспеют и претензии по первому образцу. А как у нас обстоят дела по четвертому, страхующему слою? Захар Викторович, вы интегрировали маячки? Конечно, Никита Анатольевич, кивнул Шульгин, погасив указку. Для разработки мини-датчиков привлекли отдел телепортаторов. Отбраковали несколько вариантов. Краус и его группа предложили наиболее устойчивый к динамическим изменениям брони маячок. Он поставлен на внутреннюю сторону четвертого слоя и подсоединен к автономному блоку питания, независимо от основной цепи. Как это будет выглядеть? Допустим, боец оказался тяжело ранен и нет возможности его эвакуировать. Тогда активируется маячок, и по наведенному порталу он сам может переместиться в нужное место. Шульгин призадумался. Есть риск, что при повреждении брони может отказать вся цепь, но тогда вообще стоит ли разработка БРИЗа стольких усилий? Мы на 90% уверены, что комбинезон выдержит испытание. Мне импонирует ваша уверенность. Никита подошел к комбинезону и погладил его шершавую поверхность. Материал на ощупь был теплым. А вы даете гарантию, что маячок телепорта не начнет перегреваться от близкого расположения к телу? Проводили тесты, замеры? Если надеть термобелье, начал Шульгин, но Никита прервал его. Перед боем не каждый будет думать, какое белье ему надеть под бриз. Извините, Захар Викторович, за резкость. Хочу лично испытать броню. Если замечу недостатки, у вас будет 2 дня на исправление. Николай Николаевич, распорядитесь упаковать образец. После обеда выезжаем на полигон. Найдите мне Корниенко, организуйте охрану. И пусть захватит с собой побольше боеприпасов к автоматам и пистолетам. В общем, все стрелковое оружие, что есть у него по штатному расписанию. В одном экземпляре, конечно, а то оружейку полностью привезет. Понял вас, Никита Анатольевич, кивнул Сибирцев. Сделаем все в лучшем виде. А может, вам стоит уступить место добровольцу? А кто даст рекомендации по недостаткам? Усмехнулся Никита. Не переживайте за меня. Моей квалификации хватит, чтобы уберечься от неприятностей. Поняв, что осмотр брони закончен, в дело вступил Суслин. Он все это время стоял молча, напряженно ожидая вердикт молодого хозяина. Заместитель директора сразу сообразил, что БРИЗ для Назарова считается приоритетным направлением и дал задачу свернуть работы по некоторым другим образцам, чтобы помочь Шульгину справиться со сроками. Даже на свой страх и риск притянул к разработке маячков телепортов Костю Краусы, но предварительно перед этим проконсультировавшись с начальником службы безопасности. Корниенко дал добро. «Никита Анатольевич, я распорядился насчет обеда», — сказал он. «Уже все готово». «Отлично». Молодой Волхов посмотрел на часы. «Мне нужно сделать звонок жене, а вы пока ступайте, сделайте заказ. По своему усмотрению. Я же знаю, что в нашем изумруде легко запутаться в выборе блюд». Он польстил Суслину, отчего заместитель расплылся в довольной улыбке. «Да, кстати, пригласите Крауса к нашему столу», — добавил Никита. «Хочу задать несколько вопросов». Суслин слегка побледнел. Неужели его инициатива сейчас выйдет боком? Он ведь знал, что за Крауса установлен негласный контроль со стороны людей Корниенко. Чем вызван такой интерес безопасников к телепортатору, Суслин не знал. А хитрый жук Корниенко не все ему докладывал. Здесь была какая-то недоговоренность между господином Назаровым и верхушкой директората. Впрочем, не стоит совать нос не в свои дела, а то некоторые решили, что они самые шустрые, и в итоге опало. После назначения генерального управляющего, который сейчас присутствовал тут же, весь логистический отдел стал испытывать некоторые неудобства от общения с молодым хозяином. Никита вышел из лабораторной секции и поднялся по лифту в свой кабинет. Набрал номер Тамары и поинтересовался, не скучает ли она в процессе забега по магазинам. Оказалось, зря волновался. Девушкам было не до этого. «Дорогой, здесь слишком мало магазинов и модных лавок», — усмехнулась Тамара. «Сейчас едем по Калашной. Весьма недурная улочка, сплошь витрины и блестящие мишура. Думаю, а загляну-ка я в салон готового платья. Может, присмотрю для себя кое-что интересное? Ты не отвлекайся, мои заботы для тебя сейчас неинтересны». «Охрана рядом?» «Где Олег нашел таких красавчиков?» Тамара его явно провоцировала. Видать, настроение очень хорошее, решил пошутить. «Неотступно за нами ходит». «У них работа такая. Не надейся очаровать?» — хмыкнул Никита. «Все, пока, до вечера. Потом расскажешь и похвастаешься обновками. Целую». Костя Краусе появился в столовой, когда улыбчивые официантки расставляли тарелки на столе, за которым кроме Никиты, Шульгина и Сибирцева никого не было. Коваленко сослался на неотложные дела по поставкам оборудования и материалов, тактично увернувшись от специфических разговоров. А Суслин побежал искать Корниенко, чтобы выяснить, что происходит вокруг нового телепортатора. «День добрый, господа!» Костя вежливо кивнул своему непосредственному начальнику, и Шульгин ответил тем же. «Звали Никита Анатольевич». «Садись, Костя, есть некоторые моменты, которые нужно прояснить», — махнул рукой Никита. «Ты в курсе, что после обеда едешь с нами на полигон?» «Слышал, что бриз собираются протестировать, но не думал о полевых испытаниях». Костя неловко присел в торец стола. «Василиса?» Никита призывно поднял руку и показал на Костю, чтобы принесли еще один комплексный обед. Девушка в белом колпаке и на крахмальном переднике кивнула и почти сразу же принесла поднос с супом и горшочек сазу по-татарски. Пожелала Косте приятного аппетита и удалилась. «Ты ешь давай, стынет все», — сказал Никита, активно работая ложкой. «Борщ изумительный, сметанки клади». Тактично помолчал некоторое время, давая Краусу освоиться, и только потом спросил. «Меня интересует процесс нагревания модуля телепортации на теле. Вы же его с внутренней стороны присобачили, вот и возникли сомнения». «Модуль — это всего лишь плетение, способное само по себе отражать тепловое излучение человека», — ответил Костя, покосившись на Шульгина. «Я сразу просчитал этот момент и вложил в него некоторое усовершенствование. Комбинезон слишком плотен для проникновения воздуха, а делать из него дуршлаг ради свежего ветерка посчитали вредительством». «Композиты настолько плотны?» — повернулся Никита к Сибирцеву. «Вы проводили проверку?» «Как раз все в норме», — спокойно ответил директор опытного отдела. «Но четыре слоя даже на легчайшей ткани дают усиленный теплообмен. Увы, от такой проблемы мы пока не избавились». «Все не так плохо», — возразил Костя, спокойно расправляясь с борщом. «Я лично надевал на себя готовый бриз, только без магической начинки, и бегал полчаса по коридорам. Да, некий дискомфорт существует, но его можно устранить посредством еще одного модуля, охлаждающего». «Получается слишком много компонентов магической составляющей», — покачал головой Никита. «Уже перегруз на 200 граммов пошел. Ладно, пока сам не узнаю, что мы натворили, оставлю при себе критику. Если ничего страшного в компоновке не будет, это вам в плюс». «Скажите, Никита Анатольевич», — осторожно выбирая кусочки мяса из горшочка, поинтересовался Шульгин. «Вы и в самом деле будете испытывать образец под автоматными очередями?» «Конечно», — пожал плечами молодой Волхов. «А иначе как можно узнать, где скрываются проблемы?» «То есть наденьте комбинезон на себя», — уточнил Сибирцев. «Обязательно. И телепортацию проверю заодно», — Никита посмотрел на Костю. «Для маячков нужна станция наведения. Она готова?» «Готова. Уже упаковываю для переброски на полигон». Краусе не ожидал, что Никита лично полезет в комбинезон, и его прошиб холодный пот. «А вдруг произойдет сбой в каком-нибудь узловом компоненте? Успеет ли Волхов поставить свою защиту? Или надеется на кольчугу от Тамары? Рисковый все же парень этот Назаров». Костя испытывал странное чувство. Ведь он совсем недавно знал Никиту как обыкновенного мальчишку-сироту, живущего в чужой семье. Года три прошло, и как все поменялось. Перед ним сидит уверенный в себе человек, обладатель мощных предприятий, имеющих десятки важных заказов. Человек, без страха смотрящий в будущее. Хотя... кто знает, можно ли испугать волхва, не использующего свою силу даже на 50%. Он просто пришел и доказал, что достоин наследия патриарха рода. Да ничего с ним не случится. На полигон выехали тотчас же, как на телефон Никиты позвонил Корниенко. Микроавтобус с экспериментальным оборудованием уже стоял возле ворот. Охрана готова к сопровождению. К ящикам с маячками и станции сели Шульгин, Сибирцев и подошедший к ним успокоившийся Суслин. Никита вместе с Полозовым на Руссобалте пристроились позади всех. Начальник СБ на внедорожнике ехал самым первым на мощной армейской Двине, вмещающей в себе до 10 человек с грузом. То ли вместительный внедорожник, то ли недоделанный БТР, как шутил сам Корниенко, но вид машины имела внушительный. Полигон находился в 40 километрах от города сразу за старыми карьерами, если ехать по восточной автостраде. Эти карьеры когда-то облюбовали любители шашлыков и купания в теплой воде, но Анатолий Архипович каким-то образом сумел договориться с властями и выкупил огромную территорию под экспериментальную площадку, развернувшуюся в полноценный полигон. Ему не хотелось, чтобы посторонние люди совали нос туда, куда не следует. Больше всего он опасался, что во время магических испытаний могут произойти незапланированные проблемы, и отвечать за жизнь горожан патриарху совершенно не хотелось. Люди поворчали, местные журналисты с гневом выстрелили десятком статей, но когда старик Назаров оборудовал за свой счет речной пляж неподалеку от города, сразу все успокоились. Хитрый патриарх и здесь извлек свою выгоду. Часть павильонов и киосков, торгующих различной снедью, всевозможными приспособлениями для плавания на воде, а также лодочные станции, приносили неплохой годовой доход. Никита только подивился предприимчивости прадеда. Даже сейчас пляж продолжал приносить прибыль. Нужно лишь вкладываться периодически в реконструкцию и не жадничать, отмахиваясь рукой, дескать, все само придет. Колонна свернула с трассы на укатанную грейдерную дорогу. Колеса зашуршали по гравию, машины помчались вдоль голых полей, еще только начавших просыпаться от зимней передышки. Полигон находился за рощей, уже маячившей впереди. Доехали быстро. Обширное поле, перепаханное от многочисленных испытаний различных магических девайсов, выглядело после схода снега как вздыбившееся животное, узревшее врага. Часть полигона была застроена фортификациями, имитацией зданий с одной фасадной стеной, и бетонными блоками, поставленными в хаотичном порядке и уже оплавленными после огневых ударных плетений. Другая половина поля оставалась пустой и уходила к дальним оврагам, заросшим кустарником. Своеобразная граница, через которую сейчас никто не рисковал переступать. Многие знали, какие стихии бушуют здесь периодически. «Костя, нужно расставить маячки на расстоянии 200 метров друг от друга и связать со стационарным телепортом», — начал сразу же давать распоряжение Никита. «Пока я напяливаю на себя броню, делай сетку. Не торопись, чтобы потом не хвататься за голову, что упустил важную деталь. Часа тебе хватит?» «Вполне», — кивнул Костя, внимательно смотря на двух работников, вытаскивающих ящики из микроавтобуса. «Только мне машина нужна, чтобы по полю на ногах не мотаться». «Так возьми двину», — предложил Никита. «Сейчас земля влажная, еще не успела высохнуть, а на таком вездеходе не застрянешь. Пойду бриз на себя напяливать». «Кто будет следить за состоянием брони?» — стал переживать Костя. «Если я начну отлаживать телепорт, мне будет некогда. Вдруг что случится?» «Нормально все будет», — хлопнул по плечу телепортатор Никита. «Вон, погляди, все руководство здесь. Шульгин, мужик головастый, отследит». Между тем на пятачке, где остановились машины, шла суета. Бойцы Корниенко деловито вытаскивали с двины объемные сумки, по тяжести которых в них угадывалось оружие, расставляли походные столики. Никита отметил, что арсенал начальник СБ приказал захватить серьезный. Тускло блестя вороненой сталью, на поверхность столов легли 9-мм стриж, дрозд, укол, скорострельные машинки 12-го калибра «Пульс» и «Удар». Тут же примостился автоматический карабин «Самойлова» на 12 патронов. С грохотом встал на сошке «Кактус» — пулемет калибром 14,5. «Проверять так сразу на серьезном оружии», — пояснил Корниенко, внимательно глядя на молодого хозяина, стараясь понять, правильно ли он сделал, что притащил на испытание мощное оружие. «А ведь в машине еще и РПГ лежит». «Молодец, Федор Петрович», — улыбнулся Никита и стал расстегивать куртку. Предстояло раздеться до трусов, иначе облачение в комбинезон превратится в муку. Изнутри ткань была гладкой, как шелк, и на голое тело все натягивалось без проблем. Однако через пару минут уже чувствовал, что какой-то дискомфорт присутствует. То ли материал такой, то ли Никита еще разогреться не успел. Как будто змеиная кожа обволокла его с ног до головы. Нагнувшись, завязал шнурки берцев, с громким треском затянул под самое горло замок. Двигаться в бризе оказалось не так тяжело, материал не сковывал, руки и ноги ходили свободно. Поприседав и попрыгав, Никита удовлетворенно кивнул. Материал оказался настолько универсальным, что спокойно подстраивался под любого носителя, кроме тучных людей, конечно. «Итак, господа, выясним, что нам предстоит», — сказал Никита вставшим перед ним Шульгину, Сибирцеву и Суслину. «Нужен протокол испытаний. Очень важно отмечать, из какого вида оружия будет вестись огонь, а я буду комментировать. Федор Петрович раздаст вам гарнитуру связи для отслеживания эксперимента. Мне важны любые замечания и ваши подсказки, если что-то пойдет не так. Видеокамеру взяли? Отлично. Запись вести беспрерывно. Пока Краус настраивает стационарный портал, мы развлечемся. «Это сумасшествие», — покачал головой Суслин. «Не подобает главнокомандующему лезть в самое пекло без надобности. Можно ведь провести стендовые испытания». «Остап Егорович», — вздохнул Никита, — «рано или поздно кому-то все равно придется влезть в эту шкуру. А я должен первым узнать все недостатки образца. Через пару недель у нас начнутся испытания перед военной комиссией. Давайте прекратим бесполезные стенания. Как-никак я официально волк восьмого ранга, боевого, прошу заметить. У меня оригинальная индивидуальная защита. В случае опасности я сразу же прекращу испытание. Даю слово дворянина». «Молодость», — поджал губы заместитель, — «всегда оптимистично смотрит на любую опасность. Что ж, я не буду препятствовать вашему желанию быть первым». Никита посмеялся, обратился к Корниенко. «Федор Петрович, начнем, пожалуй, с сектора номер 5. Это тот самый, где стоят бетонные блоки и имитация жилых домов, верно?» «Так точно». Корниенко прищурился и посмотрел в указанном направлении. 200 метров от стрелкового рубежа. «Начинайте с автомата, как только подам сигнал. Потом пожарьте как следует из кактуса». «А пистолеты?» «Для ближнего боя. Выберите 2-3 человек, пошлете их на зачистку зданий. Вполне возможно, что придется немного подраться». «Полезно», — кивнул начальник СБ. «Ну все, я пошел». Никита натянул легкий тактический шлем на голову, махнул рукой на прощание и быстро направился в указанный сектор. Стрелковый рубеж находился на небольшой возвышенности, и здесь даже отрыли окопы полного профиля с брустверами из мешков с землей. Перескочив окоп, Никита спустился по откосу и побежал к бетонным стенам с оконными проемами. Как только достиг места, щелкнул по капельке переговорного устройства. «Начинайте». Преодолев колебания, Корниенко приказал двум бойцам встать на исходную и вести огонь по цели, которая не собиралась стоять на месте. Назаров то исчезал, то появлялся в прямоугольниках окон, махал руками, словно дразня охотников. «Огонь!» — скомандовал начальник СБ и мысленно обратился ко всем богам, сидящим в небесных чертогах. Сейчас все зависело от разработчиков. Любой сбой в работе защитных амулетов мог привести к непоправимому. Судя по бледным лицам директоров, они думали то же самое. Гулко застучали выстрелы. Оба охранника старались бить короткими очередями. То и дело, в стенах возникали белесые шапочки от попаданий. Через пару минут в ухо Корниенко ворвался гневный голос Никиты. «В чем дело? Почему ваши люди избегают бить на поражение? Я приказываю стрелять по мне, а не по стенам». «Понял, Никита Анатольевич», — сглотнул слюну Корниенко. «Парни, хватит танцевать вокруг да около, стрелять в корпус, иначе завтра нам придется искать другую работу». Никита сразу почувствовал, что с исполнителями что-то не так. Он видел вспышки выстрелов, дробный перестук автоматов, шелестящий звук пролетающих мимо пуль. Грязь и пыль, оседающая у него на лице, раздражала меньше, чем сознательный увод стволов в сторону. По нему не хотели стрелять, боясь попаданий. Никита даже пытался выскочить под траекторию полета, но все было тщетно. Тогда он выругался и высказал Корниенко свои пожелания. Начальник СБ понял правильно. Первая же очередь после взбучки пришлась точно по Никите. Мгновенно по груди и животу словно мощным кулаком ударили. Невидимый соперник по рингу еще дважды промолотил по корпусу, сжигая драгоценную энергию амулетов. Никита сделал пару шагов назад по инерции, отмечая удивительную регенерацию композитной ткани, тут же затянувшую повреждения от пороховых и динамических воздействий. Спрашивается, почему бы не поставить сферу и не оградить себя от нежелательного воздействия? Так сфера уже давно применяется в войсках и предназначена для прикрытия больших масс людей. А Никита создавал принципиально новый индивидуальный костюм, который не должен привлекать к себе внимание мощным фоном защитного плетения, а как бы поглощать в себя все магические флуктуации, завихрения, потоки и прочие сопутствующие физические процессы. От этого поле значительно уменьшалось в объеме, чуть ли не прилегая к телу человека. Пули, конечно, не соприкасались с комбинезоном, но динамический удар тело испытывало. Что-то часто по нему стали попадать. Никита сделал кувырок и очутился за небольшим бруствером. Его все равно видели и перенесли огонь на защитную фортификацию. Было забавно наблюдать, как остроносы и стальные комочки влетают в густую вязкую субстанцию и опадают, подобно осенним листьям. Энергия защиты была настолько высока, что плавила металлическую оболочку, превращая ее в неряшливую кляксу. И все равно находиться под обстрелом было очень неприятно. Автоматы замолчали, но зато гулко заработал кактус, разбивая в мелкий щебень кирпич и бетон, за которым скрывался Никита. Нелегко было преодолеть страх и встать под такой мощный калибр, и вначале он решил закрыть себя индивидуальным коконом, а потом постепенно уменьшать его плотность. Заодно активизировал кольчужку Тамары. Как бы не был уверен в себе молодой Волхв, страх присутствовал, но его было необходимо преодолеть. Если кактус не сможет пробить защиту, значит, Брис имеет право на жизнь. «Выхожу на линию огня», — чуть запыхавшимся голосом произнес Никита в гарнитуру. «Дайте пару коротких, прятаться не буду». Принял. Голос у Корниенко спокойный. Гулкий грохот со стороны НП. Вокруг взметнулись коми сырой земли, а потом последовал весьма впечатляющий удар по энергетическому кокону. Никита пошатнулся и сделал пару шагов назад, но успел сдернуть руку, сигнализируя, что все в порядке. Еще одна очередь. Прилетело нехило, так как дополнительная оболочка кокона была снята. Перед глазами вспыхнуло разноцветие фейерверка. Две крупнокалиберные пули едва не пробили первый слой защиты, но были остановлены усилием амулетов. Никита чувствовал жаркие ручейки пота, катящиеся по спине и животу. Подпитывающие элементы работали без сбоя, но все равно их уже не хватало на полноценную защиту. Чувствовалось, как стал проседать щит вокруг комбинезона. Родовая сила начала усиленную подпитку жизнедеятельности ауры и всего организма. Ее сейчас только на это и хватало. «Достаточно», — Никита махнул руками крест-накрест. «А теперь проверим боевую подготовку твоих бойцов, Петрович». «Сколько нужно?» «Давай 4 с пистолетами разного типа. Поиграем. Только дай 5 минут на передышку». «Ой, дурак!» Тамара осторожно расстегнула рубашку и сняла ее с Никиты. Перед ее взором открылась впечатляющая картина живописных мазков, складывающихся в непонятную абстракцию из фиолетово-черных линий, спиралей, черточек и темно-багровых пятен. «Мамочка моя! Ты хочешь сказать, что стоял под пулями калибра 14 мм? «Да», — улыбнулся Никита, ощущая приятный холодок ладони жены на груди. «Выдержал несколько взрывов из РПГ?» «Выдержал». «А сколько раз в тебя полили из пистолетов?» «Ну, 20 обоим точно насчитал. Около 100 выстрелов. Попали только 3 раза в плечо, бедро и скользящий по левому боку». Хорохорился Никита, но чувствовал себя не столь радужно, как хотелось бы. Он словно под молотилкой побывал. Болело почти все, что могло болеть. «Я тебя сама убью, Назаров!» — чуть ли не плакала Тамара. «Ты хоть представляешь, как рисковал? У тебя же вся аура вдрызг, одни лохмотья висят. Моя защита в дырках, надо латать срочно. Подозреваю, если бы ты приказал выстрелить в себя из танка, вся аура разлетелась бы в клочья. Вместе с твоей глупой головой. Как ты себя чувствуешь?» «Да в порядке все, только небольшая слабость», — честно признался Никита, только полчаса назад вернувшийся в поместье из города. «Сейчас поужинаю, посплю, а завтра как огурчик буду». Его руки скользнули на талию девушки и сделали попытку прижать ее к себе. «Бац!» — Тамара хлопнула его по запястьям, но не стала пытаться оторваться от Никиты. Затянувшийся поцелуй закончился холодным. «Сегодня никаких вольностей, Назаров, только крепкий сон. Завтра сидишь дома. Я сама позвоню в директорат и предупрежу, чтобы никого сюда не вздумали присылать с отчетами по эксперименту». Удивительно, как Остап Егорович вообще согласился на такое безумие. «Я же хозяин. Как он может пойти против моего слова?» Никита сел на постели, дал волю рукам жены. Он любил такие моменты, когда Тамара священно действовала с постановкой своей защиты. Кольчужка медленно обретала свои первоначальные формы. Боль, затаившаяся в мышцах, постепенно исчезала. «Да, ты хозяин», — согласилась Тамара, пассируя руками. «Но это не значит, чтобы вольно трактовать свои желания, переходящие в самодурство. Ты только о благополучии посторонних людей думаешь, о себе не заботишься». «Бойцы русской армии не посторонние мне люди», — поправил ее Никита. «Это ведь чьи-то сыновья, мужья, отцы, они защищают нас». «Ага, а ты, значит, должен рисковать своей жизнью вместо обычных стендовых испытаний», — фыркнула Тамара. «Если о себе не думаешь, меня пожалей хотя бы. Не забывай, что я тоже испытываю боль, когда тебе плохо». Никита задрал голову и посмотрел на сосредоточенное лицо жены. «Прости», — вырвалось у него. «Я иногда веду себя как самолюбивая свинья. Совсем забыл». «Ну и сравнил себя», — хохотнула Тамара и тут же наморщила лоб. «Странно. Только сформировала плетение, а ты уже переполнен мощью. Тебе неиссякаемый резервуар, что ли?» «Я же говорил, что предки передали мне дар источника». Поймав в свои руки правую ладонь жены, Никита поцеловал ее. «Благодаря этому я остался целым и невредимым на испытаниях». «Подожди. Так выходит, что Брис имеет много изъянов? Твоя защита почти идеально сработала, но как же быть с броней?» «Как раз все прекрасно», — воскликнул Никита и вскочил на ноги. «Комбинезон поступит только в спецподразделение, где не будет такого мощного огневого воздействия на броню. Ну, что там можно ожидать? Удар ножа, выстрел в упор, взрыв мины или РПГ. Все. Нужно только доработать маячки телепорта. Для пехотных частей такой вариант, конечно, не пойдет». «Что не так с телепортом?» — деловито спросил Тамара, уже не обращая внимания на поцелуи в щеку. Ей было важно залатать последние дырки в кольчужке. «Разброс в несколько десятков метров. На полигоне не критично, а в тылу противника такая досадная мелочь может привести к беде. Надо дорабатывать». «Так позвони Косте, пусть мучается. Кстати, можно сделать семейный визит к ним. Веронику давно не видела». «Идея хорошая. Надо ведь обсудить установку телепорта в Петербурге и Вологде, пробить тоннели. И все это в величайшей тайне. Только вот одна проблема — принадлежность Кости к семье Краусы. Сможет ли он держать язык за зубами?» «Съездим только попозже. Градецкий уже сделал приглашение. Его жене не терпится с тобой поговорить». «Мне самому интересно поглядеть на коллегу», — улыбнулась Тамара. «Тогда запланирую визит Крауса чуть попозже. Все, топай в душ, а я спущусь вниз. Подгоню девочек с ужином. Жду тебя в гостиной». «Пригласи Полозова», — попросил Никита. «Да он сам у парадной крутится с тех пор, как тебя привез с полигона», — усмехнулась жена. «Может, рассказать ему, что я увидела на твоем теле?» «Олег тогда меня из дому не выпустит», — притворно испугался Никита. «Все, все, я пошел». Они молча сидели на диване, умудрившись уместиться все вчетвером, несмотря на свои габариты. Никита с нескрываемым любопытством изучал будущую охрану своего клана. И, как обычно бывает, первое впечатление просто кричало, что этих парней нужно брать. Широкоплечие, без лишнего грамма жира, подтянутые и опасно расслабленные. Они сразу напомнили Никите Глеба Донского, оставшегося в Лобазине. Бывший пластун-пограничник не захотел переезжать в Вологду, сославшись на какие-то личные дела. Наверное, ему там хорошо, и Никита не стал докучать дальнейшими просьбами. А вот эти ребята и в самом деле могли стать ядром будущей службы безопасности. «Я изучил ваше досье, господа». Поняв, что молчание затягивается, Никита заговорил первым, потому что именно этого от него и ждали гости. «Мне понравились ваши характеристики, как боевые, так и личные. Хочу сразу предупредить, какие именно качества я ожидаю от каждого кандидата. В первую очередь, преданность, основанная не только на высоких гонорарах, но и на принципах, которых придерживается клан. Во-вторых, высокий профессионализм во всем, что касается безопасности клана. Дальше можно не формулировать, потому что все сказанное мною – самое главное. На первое время задача СБ простая – сопровождать меня и мою жену, обеспечивать защиту во время поездок, обеспечивать пропускной режим на территории поместья, контролировать любые действия сотрудников, союзников, партнеров, посетителей». «Какова сфера применения для остальных сотрудников?» Как прилежный ученик поднял руку Михаил Шаталов, самый старший из сидевших здесь кандидатов. «Коммерческое, производственное, финансовое», — кивнул Никита. «Не бойтесь, такими делами будет заниматься человек, знающий структурную модель всех этих образований. Среди вас есть такой?» «Вынуждены огорчить, сударь, кажется, это Бекишев». Но этого Никита сразу узнал. Выделяющийся на фоне остальных самый низкорослый, но от этого не переставший быть опасным боец. Жесткая полоска усов, взгляд насупленный, внимательный. Скулы чуточку выпирают вперед, портя почти идеальную форму лица. «Чуточку красив», — так охарактеризовал его Тамара, когда рассматривала фотографии кандидатов. «Мы больше по части физической нейтрализации, как-то так». «Да, я понимаю, что вас обучали совершенно другим вещам», — ободряюще улыбнулся Никита. «Но учиться никогда не поздно. Скучно не будет. На первое время поступите в распоряжение господина Полозова. Вы с ним уже познакомились, надеюсь. Он ведет вас в курс дела, объяснит все нюансы». «Мы так поняли, Никита Анатольевич, что приняты?» — осторожно спросил Шаталов. «Конечно, вы приняты», — Никита оглядел всю четверку. «На стажировку. 2 месяца. По окончании он и все прошедшие ее примут присягу роду Назаровых, и с этого момента начнется служба. Заметьте, не контракт на работу, а присяга. Не мне вам напоминать, что это значит. Но вы можете отказаться от долгосрочной службы моей семье. Я держать никого не буду». Закинув ногу на ногу, Никита положил руки на подлокотники кресла. Внимательно посмотрел на блестящий носок туфля. «Оставшиеся получат мою защиту, хорошую плату за свою работу, карьерный рост, а в будущем возможность получения семейного герба в составе клана». Парни оживились, но пока ни один из них не перебивал меня. Слушали внимательно. «Семейный герб — это еще не получение дворянства», — Никита развел руками. «И обеспечить вас таким статусом мне не под силу, разве что войну развязать с внешним врагом, где вы можете проявить себя достойно». На лицах появились ухмылки. Эти ребята все прекрасно понимали, а отказываться от такого предложения для них равносильно потере шанса. Никита не лукавил. Получить семейный герб в составе клана каждый из этих стажеров мог на законных основаниях. Такое положение давало им возможность обезопасить свои будущие семьи от притязаний мощных родовитых семей и в любой момент объявить себя свободным мещанским родом. Но в составе клана они получали полную защиту, и любая проблема, возникшая на их пути, решалась силами клановых адвокатов и бойцов. Согласитесь, или в одиночку бодаться с тем же Городецким или чувствовать за спиной поддержку – вещи весьма и весьма далекие друг от друга. «Вас устраивает мое предложение? Оно, конечно, первичное и может меняться сообразно ситуации, но основные пункты я уже озвучил». «Да, Никита Анатольевич», — кивнул Бекишев, — «ваше предложение не лишено привлекательности. Но оно, скажем, стандартно для всех, кто хочет служить роду. Я уже прошел пару таких собеседований, почти один в один». «Так, что вас не устраивает, Ильяс?» — стало интересно Никите. «Вернее, какой пункт не устроил у прежних работодателей, а мой оказался предпочтительнее?» «Вы сами знаете, сударь», — Бекишев улыбнулся в усы, — «вы слишком расточительны, одаривая нас возможностью получить семейный герб». «И вы считаете, что я перемудрил?» «Но почему же? Это ваше решение». «Ага», — Лещев вступил в разговор, а то сидит, внимательно слушает остальных, прокручивая в голове свои варианты. «Каждый новый клан старается заполучить в свои ряды нужных людей самыми вкусными предложениями. Лично я не против служить под защитой вашего герба. Только когда можно ожидать его получения?» Никита улыбнулся. «Какие шустрые ребята пошли. Хочется всего и сразу». «Я до 16 лет жил спокойно размеренной жизнью, пока на меня не свалилась огромная империя, созданная прадедом», — медленно проговорил он. «Ни о каких гербах, привилегиях и прочей клановой атрибутике не думал и не мечтал. Но так получилось, что теперь мне нести эту ношу. Если кто-то думает, что видит перед собой одуревшего от денег и богатств мальчишку, может сразу уйти. Плюшки будут выдаваться по заслугам и желанию приносить пользу не только мне, но и всем, кто будет жить под моим гербом. Моя жена, прислуга вот этого дома, рабочие, служащие, врачи, адвокаты, ваши семьи — вот моя империя». «Мы наслышаны о вашей истории», — осторожно проговорил Ильяс, стараясь ненароком не задеть работодателя одним только упоминанием о его прошлой жизни. Он еще слишком мало знал, каков настоящий Назаров. «Полагаем, что ни один из нас не пожалеет, что принял ваши условия». Сказав это, он на всякий случай поглядел на остальных, познакомившихся совсем недавно и толком не знавших друг друга. Может, кому-то не по нраву его желание взять на себя ответственность? Увидев в глазах одобрение, воодушевился. «Да, мы согласны». «Отлично», — кивнул Никита и пружинисто встал из кресла. Стажеры тоже поднялись на ноги. «Значит, к работе приступайте с сегодняшнего дня. Полозов объяснит вам, что нужно в первую очередь организовать. Получите оружие, обмундирование, пока и, увы, обычную униформу. На время стажировки находитесь на территории поместья. Видели кирпичный дворец неподалеку от дома? Вот там и будете жить. Комнаты на два человека, санузел, душ, все есть. Питание трехразовое. Денежное довольствие получите через 2 недели, но как стажеры. Устраивает? Вполне, кивнул Ильяс. Кто будет старшим в вашей группе? Я понимаю, что трудно с первого раза тыкнуть пальцем и попасть в нужного человека, но все же. Пусть Ильяс и будет, ответил самый молодой из новичков, Афанасий. Никто не против? Хорошо, тогда связь со мной держите через Бекишева. Никита направился к выходу. Любые вопросы, не требующие моего вмешательства, решайте с Полозовым. Да, кстати, сегодня я никуда не еду, остаюсь в поместье. Пользуйтесь моментом.